выдыхание боли. Порой острая боль бывает настолько невыносимой, что становится трудно дышать. Тем более есть смысл сосредоточиться на своем дыхании и с его помощью избавиться от боли. Сделайте глубокий вдох и такой же глубокий выдох. Представьте, что с каждым выдохом вы выбрасываете свою боль наружу, и с каждым разом ее остается все меньше и меньше. В конце концов, вы полностью выдыхаете свою боль и таким образом освобождаетесь от нее. Злость против боли. Вы, наверное, замечали, что стоит сильно разозлиться, и боль как рукой снимает. Против злости боль бессильна. Скажите себе громким голосом: «А ну, разозлись!» Постарайтесь раскачать свою злость до предела. А потом представьте ее в образе огромного голодного крокодила, который с раскрытой пастью несется за своей добычей. Щелчок острозубых челюстей, и боль исчезает в огромной пасти злости. Пустотность. Отвлечение от боли – эффективный способ борьбы с неприятными ощущениями. Когда мы отвлекаемся, мы забываем о ней, а она о нас. Согните руки в локтях, распрямите кисти рук, соедините пальцы. Кисти должны расположиться под углом 60 градусов, ладонями вниз. Руки на весу, сантиметрах в 40 от глаз. Сосредоточьте все свое внимание на руках и постарайтесь почувствовать, какая из них правая или левая тяжелее. Предположим, левая рука оказалась тяжелее. Теперь постарайтесь их уравновесить. А потом сделайте так, чтобы тяжелее оказалась правая рука. Представьте, что на нее положили гирьку. И снова уравновесьте обе руки. Повторите это упражнение еще раз. По окончании тренинга вы заметите, что никакие другие мысли вам во время упражнений и в голову не приходили. Вы отвлеклись от боли, значит, вы способны таким образом справиться с ней. Переговоры с болью. Этот способ помогает справиться с хроническими болями, возникающими при многих заболеваниях. Представьте свою боль в виде какого-нибудь образа и проведите с ней переговоры. Используйте все известные вам способы уговорить собеседника. Постарайтесь ее чем-нибудь ублажить, может быть, даже принести ей какую-либо жертву, или, возможно, вам удастся уговорить ее временно переместиться в то место, где боли нет. Принятие боли. Этот прием больше подходит для мазохистов, но в особо тяжелых случаях приходится прибегать и к нему. Именно этот прием помогает избавиться от боли, которую не удалось снять другими методами. Если ничего не помогает, перестаньте работать с болью и примите ее, и найдите в ней своеобразное удовольствие. Скажите себе: «Да, это должно болеть, и я буду жить с этим». Часто принятие боли ослабляет ее. Почувствуйте, что боль вам приятна и что вы испытываете от нее удовольствие. Борьба с болью еще не все. Природа также подарила нам и механизм остановки кровотечения. Вам лишь следует научиться использовать его по максимуму. Представьте, что вы порезали ножом палец на руке. Рана довольно глубокая, сильное кровотечение. Используйте самую быструю технику повышения уверенности – цветом, музыкой, словом, образом. Усильте свою уверенность в 2 раза, в 10 раз. А теперь сосредоточьтесь на ране и представьте, что вы дышите через палец. Вдох, и края раны медленно стягиваются. Вдох, кровь становится более густой, края раны сходятся все ближе и ближе. Вдох. Кровь подсыхает. Максимально сосредоточьте свое внимание на месте пореза. Еще вдох, и рана закрывается. Еще вдох, и шрам уменьшается, превращается в царапину, кожа становится гладкой. На основании серии приемов вхождения в состояние активного боевого транса мной разработаны методики, позволяющие лечить целый ряд заболеваний психосоматического характера: гипертоническую болезнь, сахарный диабет, стенокардию, остеохондрозы, доброкачественные новообразования, болезни глаз, гинекологические заболевания, бесплодие, язвенную болезнь желудка достаточно быстро и эффективно. Однако здесь я об этом подробно писать не буду, в связи с тем, что такими методиками могут пользоваться только специалисты-врачи, прошедшие мою школу.